Глава 49. Дана пренебрегла всеми другими делами, когда отправилась в Орегон. Она хотела наверстать упущенное, начиная с утра, после посещения квартиры Брэда Миллера. Она заканчивала отчет о деле по промышленному шпионажу, когда услышала сигнал мобильного телефона, номер которого знали немногие. «Да», — сказала Дана. «Это Пат. У меня для тебя есть поручение. Мы собираемся поместить в газете материал о персонажах индейских легенд, таких как оборотни и вампиры». «Индейцы верят в вампиров?» «Не надо расового высокомерия. Неужели ты думаешь, что единственными культурными сообществами, которые верят в легенду о вампирах, являются лилейно-белые восточные европейцы? Ты что, поборница превосходства арийской расы, что ли?» «Определенно нет, когда дело касается вампиров. Продолжай». «Во всяком случае, неплохое место для начала. Национальный музей американских индейцев. Ты была там?» «Еще нет. Джейк делал там фотосъемку, а я в это время была за городом, вела наружное наблюдение». «Отлично. У тебя есть шанс сравняться по культурному уровню со своим приятелем. Кто-то в этом музее должен знать несколько легенд, которые ты можешь использовать. Почему бы тебе не отправиться туда как можно быстрее, чтобы собрать материал для статьи?» Национальный музей американских индейцев, часть Смитсоновского института музеев, расположен на углу 4-й улицы и авеню Независимости. В архитектурном отношении музей является одним из наиболее любопытных строений торгового комплекса. Его светло-коричневые криволинейные стены призваны изобразить естественную каменную кладку. Музей разительно отличается от окружающих зданий. Пик туристского сезона прошел, и в начале дня посетителей было немного. Когда Дана вошла, то оказалась в большом просторном помещении, где могла беспрепятственно видеть купольный потолок, расположенный на 5 этажей выше. Вверх, к экспозициям на каждом этаже, уходила, извиваясь, лестница. С верхней точки лестницы наблюдатель мог видеть входящих в помещение посетителей. Это было великолепное место для проверки того, не привел ли за собой тот, с кем предполагается встреча, хвост. Горман никак не охарактеризовал Дане лицо, с которым ей предстояло увидеться, и не назвал его имя, но, как она предполагала, дал этому лицу ее устный портрет. Побродив бесцельно у входа несколько минут, Дана поняла, что никто к ней здесь не подойдет, поэтому начала подъем и осмотр экспонатов. Она бродила в одиночестве по галереям, вглядываясь в артефакты, собранные на землях индейцев северо-запада, когда к ближайшей витрине подошел мужчина. На нем была бейсбольная кепка «Вашингтон Нэшнлз», блестящая куртка «Нэшнлз», джинсы и кроссовки. Это был белый человек. Взгляд его карих глаз был устремлен на корзины тлинкетов из коры кедра. «Вы не думаете, что индейцы-тлинкеты верили в вампиров?» — спросил он. «Ума не приложу», — ответила Дана. «Но сама являюсь репортером, готовящим для Exposed материал о легендах индейцев. Поэтому в следующем номере газеты вы найдете ответ на ваш вопрос». «Если пройти в конец экспозиции и взглянуть налево, то можно увидеть лестничный колодец. Почему бы не взобраться по лестнице на верхний этаж и не поискать вампиров там? Я приду к вам, как только удостоверюсь, что за вами нет слежки». Дана вошла на лестничную площадку и поднялась на самый верх. Через несколько минут к ней присоединился знакомый Гормана. «Что вы хотите знать?» — спросил он. Дана оценила деловой настрой незнакомца. Она отметила также, что он не называл своего имени, и предположила, что если бы она попросила его представиться, то он назвал бы вымышленное имя. Я собирала материал и подверглась шантажу. Полагаю, что лицо, шантажировавшее меня, послал Деннис Мастерсон. Насколько это опасно для меня? Мужчина усмехнулся. Легко себе представить. Иметь Мастерсона противником все равно, что играть в компьютерную игру. Когда Мастерсон был главой ЦРУ, он мог послать управляемый снаряд с ядерной головкой в вашу ванную комнату, когда вы сидите на горшке. Но он больше не глава ЦРУ. Так насколько он опасен? Очень опасен. Управляемый снаряд он послать больше не может, но кое-кто может предоставить его за определенную цену. А у Мастерсона имеются деньги, чтобы оплатить. Отлично. Вам удалось меня запугать, призналась Дана. В таком случае я оказал вам услугу. Держитесь подальше от этого парня. Еще вопрос. Шантажист был примерно 1 метр 90 сантиметров. Плотного сложения, как у полузащитника в американском футболе. Блондин и, полагаю, говорил со скандинавским акцентом. Это швед. Его зовут, кажется, Томас Бергстрем. Но не могу поручиться за это. У него полно псевдонимов. Когда Мастерсон возглавлял ЦРУ, Бергстрем выполнял его самое грязное поручение. Я бы воспринял любую его угрозу самым серьезным образом. Принесло бы мне пользу обращение к властям? Мужчина рассмеялся. Мастерсон и есть власть, даже если он не входит в правительство. Мой совет — не суйтесь в чужие дела. Иначе всю остальную жизнь вам придется каждую ночь сидеть с пистолетом на взводе и никогда не заводить машину. Вы достаточно убедительно выразили свое мнение. И хорошо сделал, потому что человек, организовавший нашу встречу, хочет, чтобы вы дожили до глубокой старости. За дело, которым вы занимаетесь, не стоит жертвовать жизнью. Еще одно. Я знаю, как найти Мастерсона, но как найти Бергстрема? На лице незнакомца исчезло всякое подобие юмора. У вас что, уши заложены? Вы не расслышали то, что я вам говорил? Поиски этого парня не самое обязательное, что следовало бы вам делать, ибо это будут вашим последним делом. Ценю ваше беспокойство. Но все-таки мне хотелось бы знать. Ну, выяснением этого вам придется заняться самой. Преступно содействовать кому-либо, совершать самоубийство. Прежде чем отойти, незнакомец покачал головой. Он выглядел терпеливым учителем, который пытался сделать все возможное, но, наконец, явно разочаровался в непонятливом ученике. Дана понимала, что повела себя неправильно. Пат рекомендовал ей вести себя благоразумно, но она пренебрегла его советом. Дана размышляла о том, догнать ли незнакомца и извиниться, когда подал сигнал ее мобильный. «Дана!» — прозвучал голос Гинни Страйкер. «Возможно, я попала в беду. Помоги мне!»